Глава 36. И над Фениксом, запертым в клетке, насмехаются воробьи. Книга от 856 год. Моей новой тюремной камерой стала богато украшенная спальня, не уступающая покоям принца. В воздухе витал тонкий аромат цитруса, напоминающий мне духи, которыми пользовалась Сюин. От воспоминаний о ней сердце защемило. Я лежала на невероятно мягкой постели, закрыв глаза. Безусловно, мне не стоило расслабляться. Несмотря на то, что место моего заточения теперь выглядело по-другому, я по-прежнему оставалась пленницей. Следовало придумать план по спасению друзей, а еще продумать, как сбежать из Нью-Тюаня. Мне предстояло много работы. Я приказала себе встать и осмотреть спальню, но веки вдруг отяжелели. За дверью приглушенно переговаривались стражники, и я разрешила себе полежать еще одну секунду, которая растянулась на две, затем на три, а потом я перестала считать. «О небеса! Почему вы не сняли с него кандалы?» Пронзительный возглас резко вырвал меня из дремы. Пока я пыталась прийти в себя, один из солдат что-то пробормотал в ответ, но слов я не расслышала. Девушка недовольно цокнула и заявила: «И как, по-вашему, он сбежит, когда его стережет такая толпа?» «Принц велел мне вылечить его!» Снова неразборчивый ответ, но в этот раз более пространный. «Ну хотя бы снимите с него цепь!» Я почувствовала, как цепь, соединяющая кандалы на моих запястьях, убрали, и вместе с ней исчезло неприятное натяжение. Однако железные оковы по-прежнему оставались на месте. «О, небеса!» — пробормотала девушка и аккуратно откинула волосы с моего лба. «Он очень слаб. Подготовьте ванну!» «Сюин!» Едва выговаривая слова, произнесла я: «Это ты?» «Не волнуйся, я спасу тебя, ты не умрешь». Я снова провалилась в сон, уверенная в том, что Сюин смогла найти меня. «Кажется, тебе нужно кое-что рассказать мне», — произнесла Сюин и с нажимом добавила: «Дорогая». Я шевельнулась, вдумываясь в смысл ее слов, а затем резко села на постели. Прошло несколько часов или несколько дней, я не знала, но тело оказалось чистым, а во рту больше не было привкуса крови. Я ощупала себя и выдохнула с облегчением. Мой халат все еще был на мне, а это значило, что и печать оставалась на месте, зашитая во внутреннюю подкладку формы. Не удержавшись, я коснулась пальцами теплого камня, надежно спрятанного от посторонних глаз. Пока что мой нефрит никто не обнаружил. «Осторожнее!» — сказала девушка и мягко надавила на мои плечи, вынуждая снова откинуться на подушке. Разумеется, это была не Сюин. «Не советую делать резких движений. Я только-только вырвала тебя из лап смерти». Незнакомка была примерно одного возраста с Сюин и являлась обладательницей густых истинно черных волос, заплетенных в три толстых косы, не спадающих на спину. Кожа ее была смуглой, а проницательные, чуть суженные глаза словно отливали фиолетовым в неверном свете лампы. Дотронувшись ладонью до лба, я поняла, что жар спал. Мои руки уже не были соединены цепью, но железные кандалы по-прежнему сковывали запястья. Я заметила, что кто-то постирал мою форму, а это значило... Меня мгновенно бросило в холодный пот. Эта женщина раздела меня, вымыла и переодела. «Почему ты решила поступить на военную службу?» — спросила она. В голосе никакого осуждения, лишь любопытство. «Тебе что, жить надоело?» Она вдруг осеклась и протянула: «Или ты шпионка?» Я покачала головой, что лишь усугубило боль в висках. «Пожалуйста, никому об этом не рассказывай. Боюсь, не выйдет. Я могу лишь позаботиться о твоем здоровье». Тяжело выдохнув, я разочарованно нахмурилась, но ее отказ не особенно удивил меня. Тот факт, что я смогла выжить, уже сам по себе был чудом. «А принц знает об этом?» — спросила я, с надеждой вглядываясь в ее глаза. Прежде чем ответить, она ненадолго задумалась, как будто не могла ограничиться простым «да» или «нет». «Все, что я могу сделать, это временно не подпускать его к тебе, пока ты не восстановишься полностью». «Но в конечном счете мне придется сообщить ему о том, кто ты», — сказала она и грустно улыбнулась. «Или меня лишат работы». «Мои товарищи», — промямлила я, опасаясь услышать ответ, — «с ними все в порядке». «Они живы», — ответила она. «Но больше я ничего не знаю. И даже если бы знала, не смогла бы поделиться с тобой. Мне нужно придумать, как вытащить их из заточения. Когда целительница подошла к наполненной водой чаше, я быстро огляделась, лихорадочно соображая. Как можно выбраться отсюда? Окна отсутствовали, а дверь была только одна, но я не сомневалась, что ее тщательно охраняли стражники. Интересно, насколько тут толстые стены? В эту спальню не долетали никакие звуки, даже щебет птиц. Но мне стоило проверить пол и половицы, когда девушка наконец уйдет. «Здесь нет никаких подземных туннелей, если ты вдруг рассчитываешь на них», — произнесла она, вернувшись ко мне с мокрым полотенцем в руках. «Мой тебе совет. Даже не думай о том, чтобы сбежать. Тебя очень тщательно охраняют. Ты даже не представляешь, чего мне стоило выставить стражу из этой комнаты. Думаю, тебе бы не понравилось, если бы целый батальон солдат наблюдал за тем, как ты принимаешь ванну». Она многозначительно посмотрела на меня, а я тут же покраснела. Целительница аккуратными движениями протирала мой лоб полотенцем, изредка касаясь ладонью моей кожи, проверяя, не вернулся ли жар. Она вдруг нахмурилась и заварила для меня чай. Но стоило мне выпить половину, как я осознала, что этот напиток обладал снотворным эффектом. Я выплюнула жидкость, которую только что набрала в рот, но было уже поздно. «Ах ты!» Но мой язык уже едва ворочался во рту, став неподъемным. «Меня зовут Отем», — весело сообщила она. «Постарайся быть вежливой». Она задумалась, но все же спросила. «А как зовут тебя?» Понятия не имею, что побудило меня ответить правду. Должно быть, она слишком сильно напоминала мне Сюин. Еле шевеля пересохшими губами, я прохрипела. «Меня зовут Мэйлин». «Красивое имя». «И оно очень подходит тебе», — подмигнув, сказала девушка. «Из тебя получился очень миловидный паренек. Неудивительно, что принц так захотел с тобой поговорить». Дни тянулись мучительно медленно. Я постепенно шла на поправку, и хоть хромота по-прежнему сохранялась, тем не менее я уже могла передвигаться самостоятельно. Принц царства Семин пожелал увидеть меня, но Отем отказала ему, ссылаясь на то, что я все еще плохо себя чувствовала. Я слышала, как они припирались около двери в отведенную мне спальню, но тон их перепалки был скорее шутливым. Девушка утверждала, что разговор с принцем Цао отрицательно скажется на нервной системе такого немощного больного, как я. Он же напирал на то, что сможет отвлечь меня от ее ворчания. Отем настаивала на своем, и она победила. А затем принц куда-то уехал, и мной больше никто не интересовался. Мне запрещалось покидать покои, и вскоре я уже забыла, каково это — чувствовать на коже теплые лучи солнца. Единственным источником света для меня стали масляные лампы. Еще я могла ловить хоть какие-то картинки из внешнего мира, когда дверь в мою спальню открывалась, чтобы впустить или выпустить Отем. В эти моменты я всегда вытягивала шею и разглядывала стражников, замерших у моих покоев. В какой-то момент их число уменьшилось с 8 до 6. Я уже обыскала всю спальню и гостиную, пытаясь найти способ выбраться из заточения, но оказалось, что другого выхода действительно не было. Это оказались не просто гостевые покои, а хорошо продуманная комната-ловушка. За дорогой мебелью и изысканным декором скрывалась тюремная камера, исключающая все контакты с внешним миром. Но я все время думала о том, что происходило за этими стенами. Сима искал третий осколок нефрита, а война между тремя царствами все еще была в разгаре. Каждую ночь мне снился объятый огнем Чуан Нин, над которым кружила огромная красная птица, изрыгающая языки пламени. Все вокруг меня погибали, но я осталась в живых, потому что моей судьбой должна была стать клетка. Принц царства Семин вернулся на следующий день, но поздно вечером. В этот раз он не пришел в мои покои, а лишь отправил послание, в котором требовал моего присутствия у себя. Отем хмурилась, читая его записку, а потом взволнованно посмотрела на меня, поджав губы. Она вдруг быстро вышла из моей спальни, но вернулась спустя час. Я не сдержалась и спросила, что происходит. «Лэй кажется уставшим», — сказала она, а я удивилась тому, как неподобающе она говорит о принце. Не думаю, что его поездка оказалась удачной. Он уже вернулся? Она неохотно кивнула. Он хочет увидеть тебя, и он непоколебим. Мне не удалось отговорить его. Я опустила голову. Мы с ней знали, что я уже чувствую себя хорошо, и Отом просто тянуло время, жалея меня. Но тут дверь распахнулась, впуская в гостиную дюжину стражников. «Не многовато ли вас?» — язвительно протянула Отом, но не получила никакой реакции на свои слова. Она обернулась ко мне, проверяя, не покосился ли пучок на затылке, и все ли пуговицы на моей рубашке застегнуты. На ее лице отчетливо читалось волнение. «Будь осторожна», — едва слышно произнесла она. «Его настроение меняется так же быстро, как погода ранним летом». «Ты думаешь, он убьет меня?» — спросила я, озвучив те страхи, что так долго мучили меня. Ее волнение в несколько раз усилило мое собственное, но когда ее взгляд, полный настороженности и беспокойства, столкнулся с моим, напряжение целиком овладело мной, лишив способности мыслить здраво. Я вдруг вспомнила холодный мир духов, где эмоции не могли взять верх. Сейчас мне этого очень не хватало. Отом нервно потеребила свои косы. «Ты нравишься ему», — наконец ответила она. «Он не стал бы удерживать тебя здесь так долго, если бы желал твоей смерти». Но я все равно заметила сомнения в ее взгляде. «Стражники не только не сняли с меня железные оковы, они еще и связали мои запястья веревкой. Отом держалась позади, когда они повели меня по коридору. Я обернулась и встретилась с ней взглядом, задаваясь вопросом, не являлось ли это очередным неизбежным прощанием. «Он не стал бы удерживать тебя здесь так долго», — сказала она. «Но сколько еще времени было мне отведено?»